Многие ровесники Клима Чугункина, люди, всю жизнь гордившиеся отсутствием университетского образования и удачным социальным происхождением, подчеркивавшие эти пункты в своих биографиях, печатавшихся в газетах, ушли с общественной арены, оставив на местах своего хозяйничания ту самую разруху, о которой столь страстно говорится в повести. Рукопись повести претерпела бедствие. 7 мая 1926 года ее забрали при обыске. Белозерская рассказывает в своих воспоминаниях, как в тот момент, когда стали переворачивать кресла и протыкать их спицей, Булгаков сказал: «Ну, Любаша, если твои кресла выстрелят, я не отвечаю». И на нас обоих напал смех, может быть, и нервный. Мы предполагаем, что этот эксцесс имел отношение не столько к самому Булгакову, сколько к печатавшему его «Белую гвардию» редактору журнала «Россия» Лежневу, у которого произвели обыск на другой день, после чего он был выслан на 3 года за границу. Для Булгакова же, насколько нам известно, событие 7 мая последствий не имело. После нескольких заявлений автора в ОГПУ рукопись повести была ему возвращена, и один из 2 машинописных с собственноручной авторской правкой ее экземпляров, хранящихся с 1970 года в архиве Булгакова в отделе рукописей Государственной библиотеки СССР имени Ленина, именно этот, что удостоверяется надписью, сделанной рукой Булгакова синим карандашом. Он любил делать пометы цветными карандашами на первом листе машинописи. В 1970-е годы, занимаясь научной обработкой архива, мы поместили эти 2 рукописи среди других материалов архивного фонда, составившего 69 картонов, 1145 единиц хранения под шифром F562-1-15-16. В печатном описании архива указаны эти рукописи и рассказана вкратце вся история взаимоотношений писателя и его редактора. В архиве Ангарского, еще раньше оказавшемся в том же хранилище бывшего Румянцевского музея по соседству с архивом Булгакова, вот уже несколько десятилетий лежит под шифром F9-3214 еще один 3-й экземпляр повести со следами авторской работы и с немногими редакторскими пометками того, кто 60 с лишним лет назад так страстно стремился ее напечатать. В рукописях повести есть разночтения, следы разных этапов работы. Автор не имел возможности готовить свой текст к печати, потому им остались незамечены и небольшие расхождения внутри одного рукописного текста. Чугункин, Чугунов, 28 лет, 25 лет. Прошло 1,5 года с весны 1926-го. Оставшаяся ненапечатанной повесть ходила по литературной Москве. Ее читали, о ней говорили, и вскоре она откликнулась в произведении, судьба которого оказалась впоследствии трудной, но все же гораздо более удачной. В пьесе Маяковского «Клуб» профессор размораживает Присыпкина, то есть оживляет, подобно тому, как профессор Преображенский оживляет Клима Чугункина в «Шарикове». Он наблюдает стадии оживления и адаптации, как Барменталь наблюдает и фиксирует стадии очеловечивания Шарика и, в конце концов, помещает Присыпкина в зоосад, отказав ему в праве отождествления с разумным существом и причислив к животным. Как и Шариков, Присыпкин оказывается хуже простого пса. От него все собаки взбесились, а оно выучило их стоять на задних лапах. Собаки не лают и не играют, а только служат. Работа над пьесой шла в 1928-29 годах. Но еще раньше, осенью 1927 года, Маяковский